Глава 14. Приветствие в доме Латрея. Часть 1. Я посчитал, что нужно всей семьей отправиться в путешествие. Дети растут и растут. Люси уже привыкла к магическому университету. Что до Лары, она не очень любит учиться, но энергия из нее так и прет. Арс практически такой же неуемный, как и Эрис, однако если он что-то начал делать, то всегда доводит дело до конца. А еще меня радует, что он не задирает тех, кто слабее его, так что все должно быть хорошо. Зик все еще маленький, и пока все еще плакса. Но вскоре после того, как он начал тренироваться у кое-кого, он стал заметно сильнее. Лили и Крис только недавно отказались от грудного молока и тоже начали учиться. Шестеро из моих детей все еще маленькие, и каждый день не обходится без каких-либо приключений. Стоит ли упоминать о количестве навалившихся историй и проблем после того, как Лара и Арс пошли в школу, а Зик и Лили начали ходить? Так или иначе, но в целом стало заметно спокойнее. От Хитагами ни слуху, ни духу. Скорее всего, он залез в какую-то конуру, зализывает раны и попутно пытается придумать что-то крайне мерзкое. В целом, в последнее время было очень тихо и мирно. И думаю, именно по этой причине я захотел показать детям мир вне стен Шарии. Интересно, почему я столь внезапно об этом подумал? Может, из-за того, что вечер выдался особенно оживленным? Люси замкнулась в себе, Лара играется с едой, Арс колупается и что-то выковыривает из тарелки, Зик уплетает за обе щеки, Лили сёрбает суп и активно пачкает фартук. А Крис сидит у меня на коленях с широко открытым ртом и ждет следующую ложку. И всем этим оркестром нам помогают сейчас управлять три мои жены, одна младшая сестра и две матери. Оживленный семейный ужин. Но не только ужин. Если взять в целом, то в доме с одной стороны стало тише, но с другой стороны стало в разы живее. Но в этом нет ничего удивительного. В доме шестеро детей. Как это может быть не так? Арс и Лара — те еще плуты, их любовь к проказам ошеломляет. Лили и Крис, может, из-за их возраста часто дерутся. Люси и Зик более-менее спокойные, но это не значит, что они всегда ведут себя тихо. И у меня в голове возникла мысль. До тех пор, пока есть возможность. Я не знаю, что произойдет, когда дети вырастут. Я могу идти сражаться вместе с Орстедом, или кто-то из них покинет Шарию. Когда они станут старше, то на 3 года уедут в школу Империи Асуры, и существует шанс того, что они останутся там. Или же они вообще еще до этого захотят уйти. Нечто подобное как раз со мной случилось. Дети не всегда будут держаться вместе, и именно по этой причине мы должны отправиться в путешествие всей семьей. Пока мы еще можем. Часть 2. Конечно, мы не будем бездумно блуждать по всему континенту. Путешествие продлится приблизительно месяц, и за это время мы навестим и покажем детей тем, с кем уже не виделись приличное количество времени. Никаких приключений, простая развлекательная поездка. И у нас уже даже есть приблизительный план. Сначала мы телепортируемся в Святое Королевство Милис. Там мы пробудем около 10 дней. Сначала мы навестим родителей Зенит и Клифа. Они устроят нам экскурсию по церкви. После этого быстрый осмотр главного штаба гильдии Искателей Приключений, Магической Башни и других знаменитых достопримечательностей города. Затем быстрая поездка на карете по дороге Святого Меча и быстрая остановка в Великом Лесу. Дальше отдых на горячих источниках, расположенных на горной гряде Лазурного Дракона. И после этого возвращение домой через ближайший телепорт. А еще я планирую встретиться с Богом Огром. Я уж слишком долго откладывал это на потом. Все это детально обговорено с членами семьи, и совместными усилиями это путешествие планируется уже полгода. Рокси ведь учительница, у нее есть работа, я должен помогать Орстеду, плюс дети еще учатся. В общем, у всех пока есть какие-то планы и дела. Но, стоит отметить, все дружно согласились. Особенно обрадовалась Люси, она с нетерпением ждет этой поездки. А еще я спросила Линалис, хочет ли она поехать с нами. Ее ответ, думаю, очевиден. Она была несказанно рада поехать к Клифу, не пытаясь найти для этого оправданий. Конечно, она навещает Клифа не один раз в год, но по ее лицу видно, она хотела бы остаться с ним насовсем. Клиф, в свою очередь, тоже хочет как можно быстрее занять пост повыше и перевести Элиналис вместе с Клайвом к себе. Но борьба за власть в церкви Милиса идет ожесточенная. Ему все еще нужно какое-то время. Ну а так как мы собираемся навестить дом Латрея, с нами едут Зенит и Лилия. Мне бы хотелось, чтобы Мику еще раз осмотрела Зенит. Лара, да, может разговаривать с ней, но не делает этого часто. Когда я прошу ее об этом, то она выглядит так, словно ей больно. Думаю, она все еще не понимает, насколько это важно. А еще я попросил приехать Норн. В прошлый раз я обещал Клэр привезти ее. Хотя нет, я не помню, чтобы давал такого обещания. В любом случае, я посчитаю, что будет лучше взять ее с собой. Кстати, я уже сообщил Клэр о том, что Норн вышла замуж, и ее муж не человек. Вот только ответ ко мне не дошел. Должно быть, Клэр в ярости. Или же она просто притворяется, что никакого письма не получила. Поначалу Норн отказалась, аргументируя это тем, что ее ребенок все еще слишком маленький. Может, это из-за того, что дети суппордов растут быстро, но дочка Норн уже отказалась от грудного молока. У нее выросли зубы, и она начала делать первые шаги. Ее волосы такого же зеленого цвета, как и у отца, а сзади болтается миленький-примиленький хвостик, а вот глаз она еще не открыла. Норн переубедил Руджерд. «Я присмотрю за Люсили, и тебе лучше поехать. Но... семью нужно ценить». Норн нехотя послушалась. Похоже, Руджерд и сам хотел поехать. «Хоть я и немного знаю об обычаях людей, но нужно хотя бы поздороваться. Но взять с собой ребенка и взрослого суппорта будет немного проблематично. Мы можем надеть шляпу, чтобы спрятать волосы, как мы это делали с Зигом, но нам никак не спрятать хвост. Да и проблема не только в волосах. Руджерд — настоящий суппорт. Куда бы мы ни пошли, нас будут преследовать паника и хаос. Плюс Руджерд занят переговорами с королевством Бихейреру. Несколько разочарованно, но он настоял на путешествии Норн. Я понимаю, но я поприветствую только. Я не поеду на горячие источники и побыстрее вернусь домой. Не торопись, отдохни. Я хочу побыть с Руджердом и Люсилией. И вот так, хоть и нехотя, Норн согласилась поехать с нами. Что до дома, то я попросил Занобу и нескольких наемников присмотреть за ним. Бита и Джиро остаются, но на всякий случай. Будет нехорошо, если нас ограбят, и к тому же нужно присматривать за садом. Так что это и есть наш приблизительный план путешествия. А так как строго придерживаться плана не очень весело, не исключено, что мы внесем в него некоторые коррективы. Часть 3. Прошло полгода. Сейчас в шаре идет снег. Мы движемся через заснеженный город прямиком в офис. Поприветствовав Орстеда, мы направились прямиком к телепорту, и уже меньше чем через минуту оказались в Милишиуне, в тайном убежище. Вот так. Бац, и мы на другом континенте. Если честно, то я не особо хотел куда-то ехать, но так как появился шанс, его нельзя было упускать. Если бы была возможность, то мне бы хотелось, чтобы телепорт находился вне черты города. Неспешно приближаться к Милишиуну и любоваться величественными башнями и самим белым городом, пройти сквозь огромные главные ворота, такое никогда не забывается. Но все это мы обязательно еще увидим, у нас куча времени. Так что, сев в заранее подготовленные кареты, в общей сложности две штуки, мы направились в особняк семейства Латрея. Всего 14 человек, 15 включая меня. В первую карету сели Рокси, Зенит, Лилия, Лара, Крис и Лео. А во вторую Сильфи, Эрис, Люси, Арс, Зик, Лили, Аиша и Норн. Эленалис и Клайв уже ушли, сразу же направились к Клифу. Дети не могут нарадоваться своему первому путешествию, так что у матерей ушло приличное количество времени, чтобы всех успокоить. Среди всех особенно выделялась та, которую обычно ничем не удивить. Лара постоянно восхищенно осматривалась. Ее глаза ни на секунду не замирали на одном месте. «Лара, не выглядывай из окна». «Хорошо». Лара постоянно пытается высунуть свой любопытный носик из окна, и Рокси каждый раз останавливает ее. Правда, это не мешает Ларе вертеться, как ягоза. Я очень волнуюсь, ведь она может выпасть, но так как ее держат Лео, то все должно быть в порядке. «Мама, ты только посмотри, сколько разных цветов и оттенков!» В Милишиуне живет огромное количество знаменитых портных, они то и дело создают всю эту одежду. А учитывая тот факт, что здешние жители любят принарядиться, то для портных это место настоящий рай. Хоть сейчас и зима, но снега нет и вообще не холодно. Здесь очень редко выпадает снег. В худшем случае в Милишиуне может пройти ливень, но так как башни поддерживают воду на безопасном уровне, то город никогда не затапливает. Когда я вижу, как они общаются, то в глаза тут же бросается то, насколько сильно мать и дочь похожи друг на друга. Ну прямо мини-Рокси. Пап, я кушать хочу! Крис, как всегда, сидит у меня на коленях. Может, она боится или ей не нравится трясущаяся карета, но она постоянно держит меня за рукав. И мне кажется, если я уберу ее руку, то она расплачется. Мы поедим, как только приедем к твоей прабабушке. Потерпи немного, хорошо? Да. Мои слова прекрасно успокаивают Крис. Если бы это сказала одна из ее мам, то, скорее всего, она бы начала конючить, что хочет есть прямо сейчас. Может, Сильфи и остальным это не нравится, но когда Крис рядом, меня одолевает чувство превосходства. Когда Крис хватает меня за руку и другой трёт животик, я хочу купить ей все на свете. Эй, продавец, сюда! Дай мне самое вкусное яблоко! Что, ты не знаешь, какое самое вкусное? Тогда я куплю все. То, что останется, мы просто выгрузим в доме Латрея. Как же мне хочется сказать это вслух. Кстати, я купил некоторое количество подарков. Интересно, хоть один понравится Клэр? Она же не скажет что-то вроде «Я не хочу, чтобы эти дешевки захламляли мой дом». Она же не поведет себя настолько грубо. Находясь в раздумьях, я внезапно заметил, что Лилия выглядит несколько напряженно. Лилия, что-то случилось? Я немного нервничаю. Из-за чего? Госпожа Клэр. На первом этапе нашей поездки есть один барьер. Моя бабушка Клэр Латрея. Когда эта упертая бабушка узнала, что мы приедем в Милис, то тут же предложила нам остаться у нее. И как же я рад, что сразу же не дал ей ответ. Ведь можно просто поздороваться и не оставаться у нее. Вспоминая о том, как она общалась с Норн, Аишей и Лилией в прошлом, мне тоже становится не по себе. Однако у Клэр есть одна небольшая слабость. Ну да ладно, сначала мы просто приедем и поздороваемся. А если обстановка накалится, то просто остановимся в гостинице. Именно к такому решению мы пришли на семейном собрании. Но даже так у Лили не очень приятные воспоминания об этом доме. Так что нет ничего необычного в том, что приближаясь к нему, она начинает переживать и волноваться. Госпожа Клэр на самом деле может сказать что-то неприятное. Ее образ мышления действительно не очень гибкий. Но если начнется заварушка, то я всегда прикрою. Нет, дело не во мне. Взгляд Лилии повернулся в сторону Рокси и Лары. Да, точно, в этот раз они тоже приехали. Суть проблемы заключается в том, что они принадлежат к расе, к которой Клэр питает неприязнь. Или раньше питала, не знаю. А еще есть три моих жены, тут тоже назревает проблема. Клэр предана вере Милли со всем сердцем и душой, а еще она принадлежит к фракции противников демонов. Ранее она пообещала, что постарается изменить свое отношение к данному вопросу, но люди склонны забывать ранее данные обещания. К тому же Рокси уже приняла это в расчет. Во время семейного собрания она сказала: «Нет проблем. К тому же Лара и Лили уже знают, что у демонов, которые живут среди людей, могут возникнуть трудности». Норн тоже готова к возможным порицаниям. Я не особо переживаю за то, что Клэр может сказать. Я боюсь, что если она обидит Лару, то последнее что-то да выкинет. Я боюсь ее шалости и проделок. Количество ее жертв достигло заоблачных высот. «Госпожа Лилия, все будет хорошо», — сказала Рокси. «Если нет, то мы просто не останемся». Да. Меня тоже терзают сомнения. Не то чтобы я не доверял Клэр, в конце концов именно она пригласила нас. Мне кажется, звать к себе домой лишь для оскорблений противоречит дворянскому этикету. Правда, я не знаю, какой у них тут в Милисе этикет. Нет, такая логика идет вразрез здравому смыслу. Позвать нас, чтобы мы проехали полсвета и начать вызверяться? Бред. Такого просто не может быть. Но в этом мире как раз все может быть. Зенит взяла Лилию за руку. Она ничего не сказала, но посыл очевиден. Я похлопал Лару по плечу. Лара посмотрела на меня, словно невыносимо тяжкий груз давит ей на плечи, но все равно перевела. «Бабуль, что такое?» «Прабабушка просто много беспокоится, она говорит, что все будет хорошо». «Спасибо». Один из немногих раз, когда она передала сообщение. Ну, если так говорит Зенит, то все должно быть в порядке. Часть 4. Нас встретили радушно. Служанки и домоуправляющий встретили нас с широкими улыбками на лице. Ну, по сравнению с тем отношением, с которым я столкнулся в первый раз, то это небо и земля. После того, как мы оставили багаж, нас провели в комнату Клэр. Спасибо, что приехали, несмотря на столь длительное путешествие. Сказала Клэр, как только мы вошли. Но она не встала. Не встала. Я не могу сказать, что она враждебно настроена, но... Все хорошо, все-таки она хозяйка дома. Это вообще не проблема. Мы телепортировались. Конечно, я знаю, просто сила привычки. Я никак не могу привыкнуть. Клэр прижала пальцы рук к вискам. Она выглядела так, словно хотела еще что-то сказать, но промолчала. Скорее всего, она никак не может привыкнуть к тому, что я использую телепортацию так, словно она мне принадлежит. Я представлю свою семью. Хорошо. Дети, жены, Норн и Аиша выстроились в линию. Сегодня на Аише надета не форма служанки, а миленькое платьице. Если не знать, то ее можно принять за мою старшую дочь. Лилия тоже не в своей привычной форме, но она уже ушла с Зенит в другую комнату. Мэри! Да, мадам? Клэр подозвала служанку и протянула руку. Та взяла за нее и осторожно помогла Клэр встать, попутно подав трость. Когда она вот так опирается на трость, то выглядит так хрупко. Я не чувствую в ней былой холодности и энергии. Похоже, она не встала ни из-за гордости. Вам нехорошо? Старость не в радость. Может, она и довольно-таки старая, но как я, так и мои дети родились рано. Я бы не осмелился спросить ее о возрасте, но если Зенит примерно 40, то Клэр должно быть между 60 и 70. Мне использовать магию исцеления? Не нужно. Ты выдающийся маг, но мы в Милишоне, и я дворянка. Она хочет сказать, что у нее то, что не вылечить магией. Но если она настаивает, то я не буду давить. Однако, когда я вижу ее такой, мне несколько не по себе. Оставь это, лучше представь всех. Тоже верно. Что ж, для начала Сильфи, Рокси и Эрис. Мои три жены. Это Сильфи, моя первая жена. Все домашние дела находятся практически полностью под ее управлением. Я Сильфит, благодарю за приглашение. Надеюсь хорошо провести с вами время. Как ожидалось от Сильфи, элегантно и утонченно. Никто бы и не подумал, что она родилась в деревне. Это Рокси, она из расы Мигурдов. Волшебная раса, и хоть она и выглядит молодо, но она старше меня. Сейчас она преподает в магическом университете. Я Рокси. Я уверена, у вас есть кое-какие сомнения насчет моей расы, но я все равно надеюсь приятно провести с вами время. Когда я рассказал, что Рокси из расы Мигурдов, Клэр даже бровью не повела. Они впервые видятся, разве она знала? Думаю, Клэр пока ничего не планирует говорить. Это Эрис, мастер школы бога меча. Она также член семьи Бари, одной из великих семей королевства Асура. Я Эрис. Приятно познакомиться. Эрис немного покраснела. На вечеринках она всегда спокойна, но мне кажется, моя бабушка заставляет ее нервничать. Клэр молчит. Не похоже, что она собирается обвинять меня в троеженстве. Далее дети. Это старшая дочь, Люси. Я Люси Грейрот. Прабабушка, я так рада вас видеть. Надеюсь, весело провести с вами эти несколько дней. Сказала Люси и слегка поклонилась, приподняв подол платья. На лице Клэр появилась едва различимая улыбка. Хоть со своими внуками она и обходится строго, но она не может не считать своих правнуков милыми. Вторая дочь, Лара. Я Лара. Лара вяло поздоровалась и выглядела так, словно каждое слово она вытягивала из себя клещами. Клэр повела бровями, но тут ничего нельзя поделать, они ее правнуки. А вот это старший сын, Арс. Я Арс, мне скоро исполнится 8, приятно познакомиться! Так сказать, единственной необщительной оказалась Лара. Все остальные вели себя вежливо, их не в чем было упрекнуть. После Арса поздоровались Зик, Лили и Крис. Теперь вы. Норн и Аиша сделали шаг вперед и одновременно поклонились. Я Норн Супарди. Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз виделись, бабушка. Я Аиша, благодарю за приглашение. Они обе безукоризненно поздоровались. Клэр, все еще опираясь на трость, кивнула в их сторону. Да, прошло уже очень много времени. И все. Она никак не отреагировала на то, что Норн вышла замуж. Может, она решила сделать это не здесь? В любом случае, мы еще не столкнулись с недовольством и порицаниями Клэр. Должно быть, это из-за постоянных приветствий, у нее просто не было достаточно времени. Хорошо, всех... Лара ковыряется в носу! Нужно будет поговорить с ней об этом. Это Клэр Латрея, она ваша прабабушка. Мы останемся у нее на 10 дней, ведите себя хорошо. На мои слова Клэр отреагировала легким кивком. Изящно и элегантно. Хотел бы я, чтобы дети у нее поучились этому. Я, Клэр, приветствую вас у себя дома. Можете распоряжаться прислугой, как вам захочется. Есть шанс того, что вы столкнетесь с некоторыми культурными проблемами, но я уверена, все будет хорошо. Спасибо за вашу доброту. Все поблагодарите. Спасибо вам большое. Надеемся хорошо провести время. Одновременно произнесли дети. Клэр выглядит довольной. Очень хорошо. Наш отпуск в Милишиуне начался. Часть 5. Рудеус, мне бы хотелось кое-что с тобой обсудить. Не мог бы ты задержаться? Как я и думал, только я собирался выйти из комнаты, меня окликнули. Так что я сказал остальным идти вперед и остался. Выражение лица Клэр нисколько не говорит о приближающейся катастрофе. Она не выглядит взбешенной. Прошу, присаживайся. Да, конечно. Как мне и сказали, я сел прямо напротив нее. Практически сразу, словно по мановению волшебной палочки, кто-то внес чай. Когда мы были здесь всей семьей, нам не подали чай. Однако мне кажется, это лишь из-за того, что мы не сидели. Да и в этой комнате попросту не хватило бы места. Не нужно быть столь щепетильным, я не собираюсь критиковать тебя. Она видит меня насквозь. В таком случае, о чем вы хотели поговорить? Просто непринужденный разговор. Я еще раз присмотрелся. Я не чувствую в этом никакой подоплеки, она просто пьет чай. И то, как она пила, завораживает. Скорее всего, даже за столь простым действием, как пить чай, скрывается огромное множество руководств и традиций. Я пил чай, пытаясь подражать ее движениям. А чай-то очень даже неплох. Кстати, о чае. Недавно Аиша начала его выращивать, и я привез с собой небольшой мешочек. Если бы вы попробовали, то думаю, он бы вам понравился. В таком случае займемся этим завтра. Хорошо. Аиша частенько прекращает выращивать какие-то культуры, заменяя их на другие. В какой-то момент она активно сажала какую-то траву и даже использовала ее в готовке, но затем внезапно перестала. Интересно, почему? А, да, точно, у Крис началась аллергия. Когда травы начали активно цвести, то у Крис из носа обильно начали течь сопли. Хоть магия лечения и может вылечить симптомы, она не может избавить от самой аллергии. Аиша все еще не замужем? Да. А Норн уже вышла замуж? Да. Какой он человек? Я думал, мне удастся избежать этой темы, как же я ошибался. Но в то же время я рад, что Норн здесь нет. Он из магической расы. В письме я уже рассказывал об этом, рано или поздно она бы узнала, но не было смысла умалчивать. Это я знаю, но насколько я поняла, его здесь нет. Какой он человек? Он отпустил свою жену одну, и Клэр хочет узнать, почему он не здесь. Их ребенок еще маленький, так что он остался присматривать за домом. Он настоял на том, чтобы Норн приехала и, по крайней мере, поприветствовала бабушку. Он, несомненно, не смотрел на вас сверху вниз или пытался унизить дом Латрея. Клэр нахмурилась. Я не спрашивала, почему его здесь нет. Я хочу узнать, что он за человек. Я понял. На него можно положиться. Я уже писал об этом в письме. Он союзник слабых и практически не злится. У него сильно развито чувство справедливости. Хоть наши и их понятия статуса отличаются, но он капитан элитного отряда в армии, так что в деревне у него довольно-таки высокое положение. А, да, и еще он один из трех героев, убивших бога-демона. В свое время на него даже обратил внимание Перугиус, а еще... Этого хватит. Клэр остановила меня на полусловии и посмотрела мне прямо в глаза. Я сказал что-то не то? Из твоих уст сразу же понятно, что Норн находится в руках того, кому ты всецело доверяешь. И хоть у меня есть свои мысли на этот счет, я не вправе вмешиваться. Спасибо. В этом нет смысла. Я же обещала, что не буду вмешиваться. Так вы помните? Конечно. Моя спина подводит меня, но разум остр, как и раньше. Это хорошо, но мне интересно, зачем она спрашивает об этом? Но госпожа Рокси... она очень маленькая. Это особенность расы Мигурдов. Она намного старше, чем выглядит. О, но лучше не говорить ей этого. Она довольно-таки болезненно относится к этой теме. Я понимаю. Я из дома Латрея. Мой род может быть и бесчестен, но я не буду порицать кого-то из-за внешности. Изначально я хотел немного пошутить, но она серьезно восприняла мои слова. После нашей предыдущей встречи я решила узнать побольше о магических расах и расах животных. Это хорошая цель. Неважно, любите или ненавидите, нужно иметь определенный багаж знаний. Легко ненавидеть то, о чем ты ничего не знаешь. Люди вообще страшатся неизвестного. Мы зачастую сначала действуем и лишь потом начинаем учиться. Но, Лара, у девочки проблема. Да? Конечно, я не говорю о том, что в ней течет кровь магической расы. Дело в ее поведении во время первой встречи. Мне очень жаль. Я думал, что она, по крайней мере, справится с приветствием, но в последнее время она не делала того, о чем ее просили. Я не лезу в твое дело, но с моей точки зрения, в некоторых случаях необходима строгая дисциплина. Она окольным путем пытается намекнуть мне о физическом наказании. Иногда оно и к лучшему. Вот только у Лары уже есть опыт в этом вопросе. Во главе шлепков стоит Эрис. Но хоть с виду она выглядит дико, она знает меру. Ты должен понимать, почему я говорю об этом. Ради будущего. Верно. Очень важно произвести хорошее первое впечатление. Это может в корне изменить мнение человека. Это всегда поможет в налаживании отношений с другими людьми. Теперь наш разговор превращается в лекцию, но по какой-то причине Клэр выглядит довольной. Однако ее мать, госпожа Рокси, несмотря на то, что она из магической расы, прекрасно знает об этом. Как это? Стоять рядом с законной женой, она была на шаг позади. Плюс ее сдержанное приветствие говорит об этом, а ее поведение говорит о том, что она знает свое место. Так вот о чем она. Я не собираюсь делить моих жен или нумеровать их. Они все мои единственные. Правда, проблема не в этом. Именно Рокси думает, что она не на первом месте. Госпожа Эрис, она в конце концов воительница до мозга костей. С ее поведением ничего не поделаешь. Я рад, что вы так считаете. Клэр выглядит так, словно она сейчас начнет новую лекцию. Мне бы очень хотелось, чтобы она не заходила слишком далеко. Эрис все-таки старалась. В любом случае, господин Рудеус. Да. Спасибо, что привезли их. Сказала Клэр и склонила голову. Я не буду спрашивать кого. Ни Норн или Аишу или Рокси. В частности, никого. Дело во всех. Я понял истинный смысл ее слов. Я понял. Я был слишком насторожен. Нужно было относиться ко всей ситуации более спокойно. Ну... как обычное путешествие к прабабушке. Вот теперь-то семейные каникулы в Милисе по-настоящему начались.